Как известно, за последние годы было создано немало фундаментальных теоретических трудов об особенностях сатирического жанра. Книги же юмористов и сатириков выходили значительно реже. Пока литературоведы вели споры и решали вопрос о том, должен быть юмор смешным или серьезным, Николай Самохин писал свои юмористические и сатирические рассказы. И поскольку не все литературные споры были закончены, писатель на свой страх и риск сделал свои рассказы по-настоящему смешными и веселыми. В этом убедились читатели ранее вышедших книг Николая Самохина «2000 Колумбов», «Только правда или кошмарные вещи», «Странные люди», «Блондинка на букву Л». В этом, без сомнения, легко убедиться каждый, кто прочитает книгу «Шашлык на свежем воздухе».